Глава 8. Как достать босса? Лика. Павлин. Индюк. Самодовольный осел. На этом фантазия моя иссякла. Я смотрела вслед Одинцову и его зефирке и бесилась как могла. Сейчас бы проораться и разбить что-нибудь. Увы, придется терпеть до вечера. А вечером у меня свидание с Сашенькой. И пусть молятся всем богам. Нам бы не поубивать друг друга. Я вообще не понимала, почему он бесится. Можно подумать, это я его лишила девственности, а не наоборот. Я ему настолько неприятна? Ну, потерпит. Я не собираюсь сдаваться. Я, можно сказать, только во вкус входить начала. А что? У продавцов есть свои преимущества. Мне даже понравилось. Боюсь, женским населением подобные номера не пройдут, но мужчины всегда лояльнее и податливее. И в подавляющем большинстве щедрее. «Мы продаем не только готовую продукцию», – продолжал наставлять меня каждую свободную минуту Юра, «но и делаем сборку компьютеров по заказу клиента. Я старалась запоминать хотя бы часть из того, что он пытался в меня впихнуть. Получалось пока плохо. Я отлично понимала одно. У меня есть товар, мне нужно его продать. И чем больше я продам, тем лучше. Не обязательно именно сейчас знать все тонкости. Пусть ими умный Юрик занимается. А я вон, флешки, мышки». Как раз для начала самое оно. Как только Одинцов со своей воздушной пассией свалил из магазина, сразу стало легче дышать. Не могу сказать, что втянулось, но на подтанцовке для солиста Юрика я очень даже неплохо сработала. Во мне это есть. Оказаться в нужное время под рукой, подсунуть, переложить, улыбнуться, очаровать. Я улыбалась, как кинозвезда. Сияла, словно неоновая вывеска, излучая доброжелательность, готовность угодить всем и вся. Это я с Мишей могла коленца выкидывать и характер показывать. А так я вполне стрессоустойчивая и контактная. Умею в себя влюбить. Потому что знаю, где на задние лапки встать, а переднюю умельно на груди сложить, а где командный голос показать. Не срабатывали эти навыки в редких случаях. Например, с Одинцовым. Он меня вообще из колеи выбивал. Бука. Сыч надутый. Но как же хорош. Как же прекрасен гад. Так и хочется его приручить, объездить, словно горячего жеребца. Ой, об этом лучше не надо. Обеденный перерыв. Выдергивает меня из кипящего котла мысли Юра. Как, уже? Мы можем сходить в кафе напротив. Очень вкусно и демократично по ценам. Юра смущенно щурится и протягивает руку, приглашая посетить местную забегаловку. И тут я понимаю, что голодна. Зверски. Сумасшедше. Вчера почти ничего не ела. Несколько оливок не в счет. Страдания не такие. Аппетит отбивают, настраивают на невеселые размышлизмы. К счастью, у меня такое ненадолго. Здоровый девичий организм берет свое. Я иду рядом с Юриком, стараясь шагать степенно, а не нестись в припрыжку, как щенок, к миске с едой. Они сразу бросаются в глаза. Одинцов и его зефирка. Сидят за столиком напротив друг друга. Трогательная забота с его стороны, скромно опущенные глазки, доверчивая беспомощность ее. О, как я понимаю зефирку. Притвориться газелью с томными глазами, буквально умирать без поддержки мужчина. Она та еще звезда, я это вижу без монокля. А как же, рыбак рыбака. И так они красиво смотрятся, глаз не оторвать. Для полной гармонии не хватает самой малости голубей над головой, чтобы нагадили, и воздушных шаров сердечек, чтобы лопнули. Я вообще-то сюда пришла получить свой законный обед, и никакой Одинцов аппетит мне не испортит. Даже наоборот, возбудит. Тьфу, что за мысли. Я занимаю стратегически верное место, столик в центре. Люблю находиться в максимальной зоне внимания. Красный костюм мне в помощь. Одинцов с пассией сидят неподалеку. Он пока слишком занят, поэтому я могу беспрепятственно его разглядывать, не стесняясь. Отличный костюм. Хорошо подобрана тональность. Рубашка, галстук, все как надо. Явно женская рука старалась. Интересно, эта зефирка такая талантливая? Но что костюм? Мне больше его нос сломанный нравится. Если сломать еще раз, ничего не изменится, правда? Не подпорчу профиль. Каким был, таким и останется. А мне на душе станет легче. Что вы любите, Лика? Кажется, Юрик собирается и поухаживать за мной, и позаботиться. А давай на «ты». Доверительно склоняюсь я к нему, стараясь, чтобы моя доверительность из декольте не выпала. На брудершафт. Вот ляпнула так ляпнула. Шампанское или сок? Юрик молоток, даже в лице не меняется. Рабочий день. Складываю губы в строгий бантик. Сок, целоваться будем? Вот это деловой подход, и я понимаю. А как пойдет? Подмигиваю невольно глазами в Одинцовскую сторону стреляю. Ага, есть контакт. Нас заметили. Настороженный сидит. И ухо у Одинцова острое, как у эльфа. А дальше все как в песне. Хороший обед, очень даже качественный. Котлетки у них загляденье, салатик. Язык проглотить можно. Сок, как сок. Но мы руки бубликом и пьем. Целоваться атавизм. Я собираюсь об этом сказать, но не успеваю. Юрик, оказывается, не зря золотой топ-менеджер. Ловкий и смелый, очень даже дерзкий. Касается своими губами моих. Вот теперь можно и на «ты». Невозмутимо орудует он вилкой в тарелке. Безумству храбрых поем мы песню. Он спиной господину генеральному директору сидит, но я уверена, Юрик не может не знать, что начальство здесь присутствует. Зефирка изящно наворачивает мороженое, а у Одинцова как желваки не выскочат из челюстей. Но он выдержал, не вскочил и не зарычал. Обеденный перерыв все же. Это на рабочем месте он может нас гнобить, а в личное время – извините. Я на всякий случай готовлю защитную речь, но ядра просвистели над головой, и если взорвались, то где-то там, в отдалении. Я расслабилась, хорошая еда, Юрик – прекрасный собеседник, не только о своих компьютерах может говорить, комплименты красивые отвешивает, почти на свидание намекает. А что? Я девушка теперь почти свободная, могу и рассмотреть его кандидатуру. Но не зря народная мудрость гласит: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Высоту я так и не взяла, потому что Одинцов, откушавший десерт, шел ненароком мимо. Совершенно случайно, видимо, его повело в центр зала, где мы с Юрой мило общались. «В 6 часов, Егорова! На ковер! Не забудь!» Прорычал низким и бездонно глубоким голосом, от которого тело в дрожь и мурашки по коже. «Что ж ты такое вредное тело? Кто просил тебя предавать? Ты ж мое, родное, а не чье-то в дурацком любовном романе, между прочим». Но телу все равно, ему наплевать. Оно приходит в восторг и ужас от одинцовского баритона, плавно переходящего в бас.